Возможно, мне придется уйти по-быстрому. Так что я прощаюсь. Удачи с проектом. Похоже на еще одну золотую жилу. Они пожали друг другу руки. «Ну что ж, посмотрим», — сказал Сет. Босх вышел из кабинета, пересек маленький коридор и вошел в конференц-зал. В центре зала стояли стол со стеклянной столешницей и два стула по бокам. Аннабел Кроу сидела на стуле напротив двери. Когда вошел Босх, она рассматривала свою черно-белую фотографию. Услышав шаги, Кроу подняла голову. Сияющая улыбка, прекрасные зубы. Улыбка продержалась немногим более секунды и сползла с лица. «Что вы здесь делаете?» «Привет, Аннабел, как дела?» «Это кинопробы, вы просто не можете...» «Ты права, это кинопробы. Я пробую тебя на роль свидетельницы на уголовном процессе». Женщина встала, фотография и резюме упали со стола на пол. «Вы не имеете права. Что здесь происходит?» «Ты знаешь, что происходит. Ты уехала, не оставив адреса. Твои родители мне не помогли бы, агент тоже. Единственный способ добраться до тебя — устроить кинопробы. А теперь садись и поговорим о том, где ты была и почему удрала». «Так роли нет». Босх чуть не рассмеялся. Она еще не въехала. «Да нет, роли нет. И ремейка «Китайского квартала» не будет». На сей раз он засмеялся, однако быстро справился с собой. В один прекрасный день и до этого дойдет. Но ты слишком молода для этой роли. А я не Джейк Гиттес. Садись, пожалуйста. Босх взялся за стул напротив нее. Но Аннабел не стала садиться. Она выглядела очень расстроенной. Это была красивая молодая женщина с лицом, которая часто обеспечивала ей то, что она хотела. «Только не сегодня». «Я сказал, садись», — рявкнул Босх. «Ты должна кое-что понять. Ты нарушила закон, когда не ответила на судебную повестку, предписывающую явиться сегодня. Значит, если я захочу, то могу просто посадить тебя под арест, и дальше мы будем разговаривать в кутузке. Или же посидим здесь, потому что нам позволили воспользоваться симпатичной комнатой и поговорить культурно. Выбирай, Аннабел». Она рухнула на стул. Губы сжались в тонкую твердую линию. Помада, которую актриса аккуратно нанесла для кинопроб, уже начинала стираться. Босх долго рассматривал ее, прежде чем начать. «Аннабел, кто до тебя добрался?» Она бросила на него острый взгляд. «Послушайте, да, я испугалась. Я и теперь боюсь. Дэвид Стори — человек могущественный. За ним стоят ужасные люди». Босх подался вперед. «Тебе угрожали?» «Им незачем угрожать мне. Я знаю, как оно бывает». Босх откинулся на спинку стула, а Аннабел смотрела куда угодно, только не на него. Уличный шум бульвара «Сансет» пробивался через закрытое окно. Где-то в доме спустили воду в туалете. Наконец девушка посмотрела на Босха. «Чего вы хотите?» «Я хочу, чтобы ты дала показания. Хочу, чтобы ты выступила против этого типа». «За то, что он пытался сделать с тобой. За Джоди Кременс и Алисию Лопес». «Кто такая Алисия Лопес?» «Еще одна, кого мы нашли. Ей не так повезло, как тебе». На лице Кроу отразилось смятение. «Если я выступлю на суде, то больше никогда не получу работу, а может и хуже». «Кто тебе это сказал?» Она не ответила. «Ну, давай, кто? Твой агент? Кто?» Она покачала головой. «Я занималась в кранче, ну, гимнастическом зале. Была на тренажере, и этот тип присел рядом со мной. Он читал газету. Я занималась своим делом, и он вдруг заговорил. Ни разу не взглянул на меня, просто рассуждал, глядя в газету. Он сказал, что читает материал о процессе Дэвида Стори, и ему не хотелось бы быть свидетелем против такого человека. Сказал, что такой свидетель больше никогда не найдет работу». Она умолкла, Босх ждал и внимательно смотрел на нее. Ее страдания оказались искренними, а Аннабел чуть не плакала. «Я так паниковала из-за того, что он там, прямо рядом со мной». Просидела там час, а потом даже боялась, что он поджидает меня, следит за мной. Девушка расплакалась. Босх встал, вышел из комнаты и заглянул в уборную в коридоре. Там лежала пачка салфеток. Он забрал ее с собой в конференц-зал и подал Аннабел Кроу. Сел. «Где находится Кранч?» «Недалеко отсюда, на пересечении с бульваром Сансет». Босх кивнул. В кафе этого торгово-развлекательного комплекса Джоди Кременс познакомилась с Дэвидом Стори. «Любопытно, есть ли тут связь. Может быть, Стори ходит в Кранч. Может быть, у него там приятель Костолом, который и угрожал Аннабел Кроу. Ты разглядела этого типа?» «Да, но это не имеет значения. Не знаю, кто он. Никогда не видела его ни до, ни после». Босх подумал о Руди Таферу. «Ты знаешь следователя со стороны защиты? Парня по имени Руди Таферу. Высокий, черноволосый, загорелый красавчик». «Не знаю такого, но в тот день там был не он. Тот тип был маленький и лысый в очках». Описание ничего не сказало Босху. Надо будет рассказать об угрозах Лэнгуайзер и Крецлеру. Возможно, они захотят сообщить об этом судье Хоктону. Возможно, захотят, чтобы Босх отправился в Кранч и поспрашивал, попытался бы подтвердить что-то. «Что вы собираетесь делать?» — спросила она. «Заставите меня давать показания?» «Вопрос не ко мне. Решать будут обвинители, когда я расскажу им твою историю». «Вы так считаете?» Босх поколебался и кивнул. «Ты все равно должна прийти. У тебя повестка. Приходи завтра между 12 и 1, и они сообщат тебе, что делать». Босх знал, что ее заставят давать показания. Им все равно, реально угроза или нет, они должны беспокоиться о деле. Аннабел Кроу будет принесена в жертву ради Дэвида Стори, мелкая рыбка, чтобы добыть крупную. Босх заставил ее выложить содержимое сумочки. Посмотрел вещи и нашел записку с адресом и номером телефона. Временная квартира в Бербанке. Кроу призналась, что оставила все пожитки на складе и поселилась во Времянке, ожидая окончания процесса. «Я дам тебе шанс, Аннабел, и не отправлю тебя на ночь в кутузку. Но я нашел тебя и смогу найти снова. Если не придешь завтра, я тебя разыщу. И ты отправишься прямо в тюрьму в Сивил Бренд, ясно?» Кроу кивнула. «Ну? Тебя ждать?» Она снова кивнула. «Мне вообще не следовало приходить к вам». Босх подумал, она права. «Теперь уже слишком поздно», — сказал он. «Ты поступила правильно и должна смириться. Забавная штука с этими судами. Если решишь быть храброй и рискнешь высунуться, отступить тебе уже не позволят». Глава 21. Из стереосистемы доносился голос Арта Пеппера, а Босх говорил по телефону с Дженнис Лэнгуайзер, когда в дверь, защищающую от насекомых, постучали. Он вышел в коридор из кухни и увидел, что кто-то заглядывает сквозь ячейки. Раздраженный вторжением посетителя, Босх подошел к двери и уже собирался просто закрыть ее без единого слова, когда узнал в незваном госте Терри Маккалеба. Не прерывая разговора и слушая, как Лэнгуайзер возмущается давлением на свидетеля, он включил свет перед дверью, открыл сетку и махнул Маккалебу. Маккалеб сделал знак, что подождет, пока хозяин закончит разговор, прошел через гостиную на террасу, чтобы посмотреть на огни перевала Кахуэнга. А Босх попытался сосредоточиться на словах Лэнгуайзер, но ему было любопытно, что завело Маккалеба так далеко от дома. «Гарри, ты слушаешь?» «Да-да. Что ты спросила?» «Как, по-твоему, отложит стрелок Хоктон процесс, если мы начнем расследование?» Ответ на этот вопрос не требовал размышлений. «Вряд ли. Шоу должно продолжаться». «Я тоже так думаю. Хочу позвонить Роджеру и узнать, что он собирается делать. Как только ты упомянешь Алиссию Лопес, начнется жестокий бой». «Я полагал, мы уже выиграли, Хоктон». «Это не означает, что Фаукс не попытается напасть снова. Мы еще не победили».